Когда пропахший дерьмом и помоями Фири вылез из канализации на поверхность, то сразу отправился в свою старую гостиницу перекусить, отмыться, привести себя в порядок, ну и отдохнуть после выпавших на его долю нелегких испытаний. И если с первыми тремя пунктами не возникло никаких проблем, то отдохнуть не получилось. Дрим сумел поспать совсем немного, а потом резко проснулся и так и не смог опять уснуть, все думал обо всем произошедшем, и эти мысли не давали ему покоя, его тело и разум не хотели отдыхать, а хотели действовать, и в конце концов Дрим подчинился их совместному даже нежеланию, требованию. Аллея темных бабочек, дом 18. Дрим еще раз сверился с картой в интерфейсе, благодаря которой ему не нужно было искать таблички с названиями улиц и номерами домов и убедившись, что это нужный дом, постучался в дверь, если ему повезет, жильцы будут на месте. Дриму повезло, открыла ему Светлана, одетая в голубой домашний халат. Дрим едва узнал эльфийку, выглядевшую совершенно по-другому без оружия и снаряжения рейнджера. «Дрим, только о тебе вспоминали, молодец, что зашел». Светлана мгновенно затащила его внутрь дома и показала, где можно снять верхнюю одежду или доспехи, взять тапочки, а также стойку в коридоре, куда можно было поставить оружие. Именно эта стойка и была единственным предметом в прихожей, отличавшей ее от такой же прихожей где-нибудь на земле. Пока Дрим разоблачался, Светлана поинтересовалась, где послушный, и огорчилась, узнав, что он пока недоступен, затем крикнула внутрь дома: «Люда, у нас еще гости». После Фири и эльфийка прошли через небольшую и уютно обставленную гостиную на большую веранду с летней кухней, выходящей на крохотный, но красиво оформленный внутренний дворик с садом. «Здорово, мечтатель!» — поприветствовала его Людмила, одетая аналогично подруге, только халат у нее был желтый, расписанный красными цветами. «Где твой блохастик?» Не дожидаясь ответа, эльфийка махнула рукой в сторону стола со стоящими на нем чайниками и множеством маленьких тарелок с разными сладкими заитками. «Дрим, садись, угощайся!» Светлана в это время наливала чай в чашку, видимо предназначенную Фири. Помимо хозяек дома на кухне присутствовали еще два персонажа. Парень с девушкой, так же как и хозяйки дома игроки-эльфы, Дрим не просвечивал их опознанием, но и так по снаряжению было видно, что девушка – друид, а парень – маг, и что оба – новички. Потому как они переглядывались, было видно, что они немного стесняются незнакомца и не решаются представиться первыми, поэтому Дрим, садясь за стол, сделал первый шаг. «Дрим», коротко представился Фири, после того как поблагодарил поухаживавшую за ним Светлану. «Куэ», робко назвалась девушка, несмотря на несмелый тон, ее мимолетный взгляд, брошенный из-под опущенных ресниц, был совсем другим, не похожим на взгляд пай девочки, которой она пыталась прикинуться во время разговора. «Ниэллан», вторым обозвался парень-эльф. После они все немного побеседовали ни о чем, попили чай. Светлана похвалилась появившимся у нее питомцем-ягуаром, пока что низкоуровневым и не очень сильным в бою, но с большими перспективами, идеально подходящего рейнджеру для боя в лесу и лесных засад. Обе девушки к этому времени достигли 29 уровня и вполне заслуженно гордились этим. Их молодые гости, оказавшиеся двоюродными братом и сестрой Людмилы, пока что могли похвастаться лишь 6 уровнем каждый. После чаепития и ни к чему не обязывающих разговоров Светлана напрямик спросила Дримма, зачем он пришел, и заодно показала наличие у нее хорошей интуиции, уточнив, не связано ли дело, с которым пришел к ним Фири, с тем, что вместе с ним не было его спутников, заготовок и питомца. Дрим не стал лукавить и честно все рассказал и про предательство, и про сирену, и про то, как он выбрался через поселение Фири. Не утаил ничего и этим мгновенно приобрел в лице слушателей вернейших союзников, воспринявших его историю близко к сердцу. Слушая речь Фири, Людмила даже не смогла усидеть и где-то на половине рассказа вскочила на ноги и забегала по кухне, ругаясь, потом все же уселась на место, но все равно была как на иголках. Некоторое время после того, как Дрим закончил, они все сидели в молчании. Эльфы обдумывали услышанное, а Фири в одиночестве прихлебывал чай. Первой прервала молчание Светлана. «Слухи о таких командах давно уже ходят, но я думала, что это только слухи. Ведь те, кого так подставили, никогда этого не забудут и будут при первой же возможности мстить своим обидчикам, вот например как ты, Дрим. Неужели те, кто занимается этими пакостями, не понимают? Видимо нет, Или у них есть другие резоны, которых мы не знаем. Дрим и сам думал об этом, но так ни к чему и не пришел. Правого и левого жалко, хоть и знаю, что они заготовки, даже не неписи, а все равно жалко, присоединилась к разговору Людмила. Нужно наказать этих уродов, можешь рассчитывать на меня, Дрим, на нас. Переглянувшись с сестрой, решительно высказался Ниэлан. Куда вам с шестым уровнем соваться, досадливо отмахнулась от молодых эльфов Светлана. Зато вы не шестой, а мы побудем на подхвате, маг и друид, даже такие как мы, лишними не будут, ответила на отмашку Светланы Куэ. К тому же охота поучаствовать в освобождении всех этих бедняк, присоединил свой голос к голосу сестры Ниэлан. Каких бедняк? Не поняла Людмила. Тех самых, которые отреспаунились в крепости у этих пикашников, Дрим же рассказывал об услышанном разговоре. Ты что не поняла, что они все там в ловушке? Правда. Людмила вскочила, будто собиралась прямо сейчас подхватиться и бежать. Что мы тут сидим и чаи гоняем? Сядь. И халат запахни, а то сверкаешь тут. В таком виде собралась. Осадила подругу Светлана, та смутилась и сделала все, что ей велели, но все равно села так, что было понятно, подскочить она может в любой момент. Так поняла, Дрим, ты хочешь заручиться нашей помощью в этом предприятии. Мы, конечно, согласны, но нас двоих мало. Тут она сделала успокаивающий жест в сторону вскинувшихся было родственников Людмилы. Извините, ребята, но вы даже вдвоем слабее любого из нас и на полноценную боевую единицу не тяните. Бойцы будут, хорошие бойцы, это я беру на себя. Дрим примерно представлял, как он пополнит отряд и сразу после разговора с эльфийками собирался этим заняться. Ну тогда бери все на себя, на этот раз это твое дело, так что командуй. Произнеся эти слова, Светлана замолчала, ожидая, что скажет Дрим, остальные также покивав, приготовились слушать. Значит так, Дрим на мгновение задумался, все-таки он немного потерял навык командования, но это как езда на велосипеде, научился не забудешь. К тому же наличие заготовок позволило хоть и в небольшом объеме, но вспомнить, что это значит. Как у вас со временем? Кто, в какие периоды присутствует здесь? Светлана, Людмила. Ну я здесь всегда, ответила Светлана. Вот Людмила нет, но завтра с утра часов 5 она сможет, и вечером часа 3. Произнеся последние слова, Светлана неуверенно взглянула на подругу. Смогу, утвердительно кивнула та. Ниэлан, Куэ. Дрим перевел взгляд на родственников Людмилы. «Нас каникулы начались», — начал отвечать Ниэлан. «Две недели мы свободны», — закончила фразу Куэ. «Вы случаем не близнецы», — предположил Дрим. Судя по смеху Людмилы и Светланы, а также удивленным взглядом, которыми обменялись молодые эльфы, его догадка была верной. Просто знакомые близнецы были, они тоже вместе говорили одну фразу, как и вы, Дрим решил объяснить свое предположение, чтобы уж совсем не вводить Куэ и Ниэлана в смущение. После того, как Дрим прояснил вопрос со временем, он еще некоторое время потратил на то, чтобы узнать, какими навыками кто владеет, какие заклинания знает маг, какое оружие у каждого, есть ли амулеты и какой они направленности и силы. И только выяснив все это, Дрим составил в голове план и уже на основании него начал отдавать приказы, стараясь формулировать их помягче, помня, что перед ним не солдаты, да и вообще его подчиненные на эту миссию в основном дамы. Выходить решили завтра утром, на рассвете в 6 часов. Идти порталом до рощи друидов в баронстве Потц, потом на лошадях почти до лабиринта ледяных демонов, затем устроить где-нибудь поблизости замаскированную точку возрождения и, проведя разведку, атаковать крепость сообщников Сирены рядом с Данжем. Несмотря на все возражения, расходы по порталу и покупки лошадей Дрим полностью взял на себя, мало того, выдал молодым товарищам по 500 золотых каждому на покупку амулетов и заклинаний, посоветовав делать упор в защиту. Также Дриму не понравился лук Светланы, по мнению Фири, эльфийка давно уже его переросла и пользовалась только по привычке, поэтому лук для рейнджеров, добытый Дримом в подземелье Фири, пригодился и изрядно усилил боевые возможности как самой рейнджерши, так и всего отряда в целом. На слабые отнекивания Светланы Дрим твердо заявил, что он как командир приказывает взять это оружие и прекратить ненужный спор, редко когда такой суровый приказ был столь приятен тому, кому он был отдан. Решив все вопросы и попрощавшись с хозяйками дома, Дрим вместе с Куэ и Ниэланом отправился в гильдию магов. «Дрим, чтобы сдержать данное себе слово и овладеть магией хаоса, а также договориться насчет портала. Эльфы, чтобы потратить дримовые денежки на снаряжение и заклинания. С порталом все было просто, только деньги давай. Дрим сделал заказ на утро, ему еще и полагалась скидка в 2% как члену гильдии, но все равно сумма получалась немаленькой, постоянно не попользуешься, Дрим покряхтел, но оставил аванс. Окончательный расчет предполагалось делать перед использованием портала, такую форму оплаты Дрим избрал потому, что пока что и сам не знал, сколько точно бойцов с ним будет. Без проблем овладев магией хаоса, Дрим удачно раскидал очки, полученных за прохождение феерийского подземелья уровней, получилось неплохо. Магию хаоса удалось поднять сразу до 2 уровня, магию огня и природы – до 3, впрочем, в природу пришлось вложить совсем немного, она и так была уже почти на 3. Неожиданно, вопреки первоначальным планам Дримма удалось получить 2 уровень магии смерти, и виной тому оказалась все еще висящая на нем аура Термиза. Благодаря ей, чтобы достичь 2 уровня магии смерти понадобилось совсем немного очков, просто мизер. Потом Дрим еще больше часа занимался выбором и покупкой заклинаний всех имеющихся школ, а вот рецептов по алхимии покупать не стал. Найденная в поселении Фири книга с рецептами по травничеству и алхимии обещала многое, при этом совершенно бесплатно. Напоследок Дрим забежал в гильдейский магазин и купил свиток телепорта, на вроде того, что помог ему спастись. Хотел было купить такой же свиток антимагии, но не свезло, как оказалось, в гильдии магов такие не продавались. Продавец от гильдии даже осуждающе покачал головой и посоветовал Дримму не связываться, как он выразился, с запретным. Пока Дримм решал свои дела, Куя и Ниэллан, видимо, уже купили все, что им было нужно, и ушли в Реал. Вышел из гильдии и Дримм, но в отличие от эльфов он не пошел отдыхать, а отправился решать проблему изрядно истощившихся средств и воинов, необходимых ему, чтобы исполнить месть. По пути заскочил в мастерскую гномов, когда-то чинивших ему панцирь, и отдал теперь уже наруч. Латные пальцы, встроенные в него перчатки, требовали замены, отрасти как пальцы самого Дримма они не могли. За срочную работу, чтобы наруч был готов к утру, дал двойную цену. Гномы не сумели устоять против такого предложения, и вопрос был решен. Бойцовский клуб «Выбитый зуб». «Говоришь, тебе бойцы нужны, Дримм. Это можно. Но непонятно, почему ты ко мне с этим пришел, почему бы тебе не пойти напрямую в гильдию наемников и самому не набрать там воинов?» — спросил сидевшего напротив него Фири Азот. «Бы мог, но по некоторым причинам хочу действовать через вас, то есть через вашу гильдию, ну и наше с тобой сотрудничество я ценю очень высоко. То, что говорил Дрим контрабандисту, было только частью правды, приправленной легким налетом лести. На самом деле были еще 2 причины. Время, он не мог ждать, пока завтра откроется здание гильдии наемников, и прекрасные отношения именно с этой гильдией. Поэтому Дрим надеялся, что благодаря помощи гильдии удастся нанять воинов посильнее и за более низкую цену. Еще одной дополнительной причиной того, почему Дрим пошел к Азоту, была необходимость обратить хабар, добытый в поселении Фири, в наличность. Если есть возможность сделать 2 дела в одном месте, то почему бы ей не воспользоваться? Хорошо, какие воины тебе нужны, сколько и насколько? Видно было, что Азоту пришлись по душе слова Дрима, впрочем, оно и не удивительно, доброе слово и кошке приятно. Опытных, примерно моего уровня, доспешных, с хорошей защитой от магии, способных хорошо сражаться в ближнем бою, со своим транспортом, 3 дня, можно. Я даже знаю такой отряд, будешь доволен, но только стоить это будет тебе немало, даже и на 3 дня. Азот практически сразу сделал предложение, даже ни секунды не раздумывая, видимо, действительно у него имелся подобный отряд на примете. Воины должны быть готовы выступить завтра утром в 6 часов. Дрим озвучил еще одно свое условие. Это будет сложнее. Тут Азот поднял руку, останавливая уже готового заговорить Фири, но ради нашего сотрудничества, все будет как ты хочешь, отряд будет ждать тебя в 6 часов у гостиницы, где ты живешь. Лучше у портальной площадки гильдии магов, уточнил Дрим. Договорились, а теперь поговорим об оплате. У тебя есть необходимая сумма. Как я уже говорил, бойцы стоят немало, да и гильдия тоже берет процент за посредничество, хоть и в твоем случае небольшой. Этого хватит. Дрим выложил на стол боевые палицы, добытые им в поселении Фири. Не знаю, подожди, Впервые на памяти Фири Азот не смог сам оценить предмет и назвать его стоимость, а позвал для оценки кого-то еще. Приглашенный оценщик, невзрачный мужичонка в простой, но чистой одежде, повертел пальцы и так и сяк, затем проверил их каким-то заклинанием, показав при этом, что является магом, а потом наклонился к Азоту и что-то ему зашептал на ухо, поглядывая поочередно то на Дримма, то на оружие на столе. Отослав оценщика, Азот озвучил свое предложение. 3000 золотом. Сколько из этого уйдет на отряд? Кстати, я так и не услышал, кого ты мне сосватал. Дримм приготовился получить около 2/3 от цены оружия, стоить бойцы, удовлетворяющие всем его требованиям, должны немало. Также хотелось узнать, кто это такие. Волчьи всадники, сбитый десяток, не беспокойся, лучше бойцов тебе не достать, у них репутация, по верхнему ряду. Бывшие гвардейцы царя орков, поддержали не того в борьбе за власть, теперь наемничают. А насчет кругляков ты не понял, 3000 с учетом их найма, без них было бы больше. По рукам. Дримм пододвинул палец к Азоту. Еще товар примешь, разумеется. Знаю, дешевки ты не предложишь, на то обычный рынок есть. Азот в предвкушении уставился на Дримма, начавшего доставать из сумки разные интересные вещи. В общем, часть феерийской добычи Дримм скинул, но далеко не все и, конечно же, не продал ничего из того, что получил в храме Прута, вдруг и алмазы как-то связаны с порталами. Даже часть феерийской добычи потянула более чем на 20 тысяч золотых, и это без учета проданных первыми палец. Также Дримм совершил покупку. Купил наконец у контрабандистов по ноже черной молнии, и с ними получалось, что он уже почти собрал полный комплект доспехов, оставались только наплечники. Полученные деньги жгли руки, поэтому сразу же от Азота Дримм отправился в банк и пополнил свой счет на кругленькую сумму, а также снял ячейку, где разместил связанные с порталами вещи, ну и несколько других предметов из добычи, которые он решил пока не продавать, включая посох Мухомера, до использования которого ему как магу было еще расти и расти. Закончив дела в банке, прямой дорогой отправился на большой рынок, благо тот работал даже ночью, не останавливаясь ни на минуту. Ни на минуту не останавливалась и ночная жизнь всего остального города, да, некоторые лавки и забегаловки были закрыты, на улицах стало меньше горожан, а вот игроков стало даже больше, также больше стало разных подозрительных и даже опасных на вид личностей. Из тех, что не встретишь днем, городская стража тоже присутствовала в больших количествах, впрочем, удвоенные по сравнению с дневным временем патрули стражи никого не смущали. Всю дорогу до рынка Дримм чувствовал направленное на него внимание и был готов к схватке, поэтому, видимо, ее и не произошло. Его трижды останавливали патрули стражи, и дважды преграждали путь компании, состоящей из обитателей местного дна, но каждый раз, подробно разглядев, кто перед ними, и те тут же освобождали путь. У стражи не было к нему претензий, а темные личности не спешили связываться с готовым ко всему воином в черных доспехах. Не для всех такие встречи оканчивались миром. Иногда из переулков и подворотен раздавался звон мечей, шум потасовки, а то и вспышки применяемых заклинаний. На рынке Дримм купил 5 лошадей, почти таких же, как и те, что приобретал в самом начале, только повыносливей, а также всю сбрую к ним. Уподобляться табунщику и тащить 5 лошадей через ночной город не стал, договорился, что заберет их завтра, а также доплатил за то, что их покормит и заседлают перед выездом. После случайно наткнулся на прилавок с изделиями алхимиков и пополнил запас гранат, рассудив, что такого добра мало не бывает, к тому же имелись кое-какие мысли насчет их применения при штурме крепостицы предателей. Затем Дримм отправился в кувшин и рыбу в надежде, что удастся хоть немного поспать перед завтрашним трудным днем. Уже на подходе к гостинице Дримм снова почувствовал на себе чей-то недоброжелательный взгляд и насторожился. Район, где находилось его пристанище, был более-менее приличным, и в него не было доступа местному криминалу, да и чутье подсказывало ему, что это не грабители. Дримм свернул на улочку, ведущую в обход гостиницы, потом еще на одну и затем на совсем пустынную улицу, где торговали бакалеи. Ночью все магазины на ней были закрыты. Свернул и произнес несколько слов, уже привычный фантом, принявший форму Дримма, возник перед ним, Фири еще и придал ему достоверности, чиркнув ладонью по острому камню в стене ближайшего дома и обрызгав фигуру. Оглядев получившийся результат, отправил выглядевшего как он, до последнего запаха и густоты тени фантома по улице вперед, а тем временем настоящий неиллюзорный Фири скользнул в небольшой тупичок и притаился там, прижавшись к стене дома и накрывшись частью целого. Долго ждать ему не пришлось. Примерно через минуту, как обманка ушла вперед по улице, появились преследователи, четыре фигуры, едва видимые из-под маскировочных заклинаний, и несмотря на скрывающие их чары, старавшиеся держаться в тени. Как только Дрим убедился, что эти четверо все, кто его преследует, он атаковал. Работал Дрим крохобором и в предельно жесткой манере, сами напросились. Затылок первого треснул, как орех, от удара раздраженного Фири, шлем, бывший на неизвестном, не очень ему помог, второй умер также, третий, еще ничего не понимая, начал было разворачиваться, чудовищный удар феерийского меча, нанесенный рукой ученика первого, как по линейке развалил туловище на две равные и симметричные половинки, четвертый понял, что все идет не так, но сделать ничего не успел, мощный удар меча выбил у него оружие из рук, а затем он повис над землей, схваченный за горло левой рукой того самого Фири, что в три удара прикончил его спутников. Кто такие? Что надо? Сирена послала. Где она? Дрим почему-то подумал, что эти игроки являются подручными Сирены, посланными для того, чтобы следить за ним и выяснить, что он собирается делать, а может даже как-нибудь заманить его в ловушку, чтобы Сирена могла закончить, что начало. Пусти, сука. Какая кха, Сирена? Прохрипел эльф-игрок, вцепившись в державшую его на весу руку. Ну-ка, Дрим получше присмотрелся к трепыхающемуся эльфу и с трудом, но все же вспомнил его, как одного из четверки алкашей-дебоширов, которых он когда-то сдал страже. Отомстить, значит, решили, уроды. С одной стороны, Дрим испытывал разочарование от того, что следившие за ним личности не смогут привести его к Сирене, с другой – облегчение, ведь если бы оказалось, что Сирена может так оперативно отправить людей для слежки, то это бы значило, что она является частью серьезной организации, не ограничивающейся командой предателей и их сообщниками в крепости у Данжа. Тогда бороться с ней было бы труднее. Это все Серый. Совсем башню сорвало, все не мог простить, что твоя псина его обоссала, вот и бесился, искал случай тебе нагадить. Напомнил о себе полузадушенный эльф, все еще продолжавший висеть на руке думавшего уже совершенно о другом и потерявшего к нему интерес Дримма. «Передай своему Серому и всем остальным. Встречу еще раз, так легко не отделаетесь». Больше Дримм ничего не сказал, а просто сжал ладонь, затем отбросил тело со свернутой шеей, брезгливо обтер руку о панцирь, одновременно развеивая иллюзию, и отправился назад в гостиницу. Уснуть у Дримма так и не получилось, сон не шел. И весь остаток ночи он читал дневник, найденный в кабинете с оружием на стенах, получил плюс один к интеллекту и узнал кое-что интересное, даже очень, но не слишком обрадовался, все мысли сейчас были о другом. Глава 31. Баронство Потц. Святилище друидов. Дрим оглядел свое невеликое воинство, только что закончившее вслед за ним покидать портальную площадку, и вздохнул, задержавшись взглядом на перешедших последними маги и друиде. Брат и сестра были веселы и вертели головами, как туристы на экскурсии. Из всего отряда именно эта парочка являлась слабым звеном. Ребята были, по-видимому, хорошие, но их низкий уровень и то, что они толком еще даже не поняли, как все здесь происходит, ставило под угрозу всех остальных. Как же вас использовать, ребятки? Ни как ударная сила, ни как поддержка вы не особо годитесь, но и разбрасываться бойцами я не могу. Нужно думать, хотя кое-какие наметки уже есть. На мгновение лицо Фири исказило совершенно нечеловеческая злорадная гримаса, а затем Дрим, еще раз соглядев смеющихся над чем-то молодых эльфов, перевел взгляд на остальных членов отряда. Людмила и Светлана были более собраны и вообще с самого первого дня знакомства производили впечатление сильных бойцов, серьезно относящихся к делу. Даже Людмила, вспыльчивая болтушка, в бою действовала стремительно и безжалостно, хотя Дрим и всего единожды сражался с ними вместе. Но был уверен, что его впечатление верное, девчонки не подведут, поэтому и позвал их с собой. И наконец последняя часть их воинства, орки, вот уж в ком Дрим был уверен, так это в них. Азот даже перевыполнил просьбу Дримма, и среди орков воинов не было никого ниже 60 уровня, а их командир, десятник с языколомательным орочьим именем Крывых Прыгв, был даже 64-го. Воины, закованные в доспехи, чуть ли не светящиеся от вложенной в них защитной магии, создавали ощущение несокрушимой мощи, а если еще и учитывать их зубастых скакунов, то они представляли из себя настоящие машины смерти, как раз то, что нужно. Еще одним немаловажным достоинством волчьих всадников была их способность одинаково действовать как в поле, так и в лесу. Всадники на лошадях проигрывали им по всем статьям. Кроме того, неожиданным бонусом оказалось то, что и как стрелки орки были не беззащитны. Конечно, толстые, короткие дротики, используемые ими, уступали по дальности полета стрелам или болтам, но того, кто рассчитывал бы безнаказанно расстреливать не могущих ответить всадников, ждал бы неприятный сюрприз. Поладили Дрим и орки моментально, и до конца миссии у Фири не было с ними никаких проблем. Неожиданное появление столь крупного отряда, да еще и имеющего в своем составе десяток доспешных орков на гигантских волках, вызвало немалый переполох среди местных. Отовсюду начали было подтягиваться друиды, но потом кто-то узнал снявшего шлем Дримма, и недоразумение разрешилось к обоюдному облегчению. Дримм собирался выступить сразу же, как игроки в отряде перепривяжут точки возрождения, но неожиданно пришел один из местных друидов и пригласил его к ведущему круг, старшему друиду святилища. Отказываться не было никаких оснований, да и ссориться с хозяевами места, где находится твоя точка возрождения, было нельзя, поэтому Дримм, отдав своим распоряжение пока отдыхать, но быть готовыми выступить в любой момент, отправился к здешнему старейшине. Пока шли, все пытался понять, что от него нужно. В прошлый раз, когда он был здесь с Сиреной, ничего подобного не было, наоборот, это игроки пытались выудить из друидов задания, а те не проявляли к путешественникам какого-либо интереса. Разговор со старейшиной неожиданно затянулся и занял больше часа. Сначала невероятно старый на вид друид 160 уровня, с совершенно непроизносимым и не менее трудно запоминаемым именем, почти полчаса рассказывал, какая великая благость помощь служителям Теруна и как будут вознаграждены те, кто совершает такие богоугодные деяния. Дрим было настроился, что его сейчас будут подписывать на какое-нибудь задание или даже квест, и приготовился ответить отказом. Затем ведущий круг неожиданно начал витиевато благодарить Дримма и превозносить его смелость, мужество и благородство. Дрим даже растерялся от такого потока комплиментов и постарался выяснить, чем он заслужил благодарность друида, но не тут-то было. Тот все плел и плел кружево слов, не говоря ничего конкретного и обрушивая на Фири потоки коротких историй, намеков, полунамеков, намеков на намеки, а также кучу совершенно не относящихся к делу цитат и сравнений. В конце концов Фири, чьи мозги практически уже закипели, сумел продраться сквозь всю эту словесную шелуху и выяснить, в чем дело. Все оказалось довольно просто, и совершенно не требовало столько времени и слов. Оказывается, лесник, которому Дрим когда-то передал послание от стражи и заодно спас от смерти, был родственником главного друида, и теперь ведущий круг хотел как-нибудь отплатить спасителю своей родни и пытался выяснить, чем он может ему помочь. Дрим, спеша поскорее отвязаться от искренне благодарного, но задерживающего его старика и продолжить путь, сообщил друиду чистую правду. Сказал, что едет наказать предателей и что ему предстоит бой, рассчитывал в лучшем случае на благословение, ну, может быть, на пару наложенных усиливающих заклятий, но неожиданно ведущий круг предложил ему в его миссии помощь из нескольких рейнджеров и друидов. Дрим, не раздумывая, согласился. Наличие в его отряде стрелков и дополнительной магической поддержки позволяло действовать более решительно и амбициозно. Когда через десяток минут он увидел, кого старший из друидов отрядил ему в помощь, Дрим не смог сдержать несколько невежливого смеха. Другие члены отряда не поняли причины его веселья, а подходившие все поняли, но не стали обижаться. Присланной подмогой оказалась та самая группа игроков, что обосновалась в окрестностях рощи и зарабатывала опыт, выполняя задания друидов. Во время прошлого посещения святилища знакомство не получилось из-за возникшего напряжения. Местные игроки почувствовали в пришлых конкурентов, теперь пришло время исправлять этот недочет. Игроки, два друида и четыре рейнджера, оказались нормальными ребятами и с юмором отнеслись к ситуации, когда непись пусть и временно отправляет их под начало другого игрока, хотя по идее, на что им было обижаться, система оценила распоряжение старшего друида как обычное задание и по выполнении их ждала награда. Помимо игроков, ведущий круг отправил в помощь Дримму и одного из местных друидов, также являющегося родственником спасенного лесника и горящим желанием отплатить его спасителю. Всего отряд Дримма пополнился на 7 боевых единиц, 3 друидов, 25, 26 и 48 уровней. Самый высокий уровень был у друида из местных и 4 рейнджеров, 2 29, 30 и 31 уровней, серьезная сила. Старшим над всеми игроками из святилища был рейнджер 31 уровня по имени Таурахтар, когда-то и начавший собирать команду. После того, как Дримм кратко ввел присоединившихся в курс дела, мотив получения очков за задание отошел на второй план, а на первый план вышло желание покарать подлецов. Особенно переживал Таурахтар, Дриммму даже показалось, что он винит себя в том, что через его, как он считал, зону ответственности водили на убой ничего не подозревающих людей. Да, как оказалось, группа, в которой был Дримм, была уже третьей и к тому же самой маленькой из всех. Несмотря на опасения Дримма, у отряда не возникло транспортной проблемы из-за присоединившихся новых членов. Местные игроки не зря паслись у святилища друидов и успели обзавестись уникальными маунтами, представлявшими из себя ездовых оленей, пока еще слабых и пугливых и способных только возить на себе не слишком тяжелых рейнджеров и друидов. Но вызванный друидом из местных ездовой зверь ясно показал, во что вырастут пока еще низкоуровневые олешки. Огромный размером с быка олень с налитыми кровью глазами и рогами, отливающими скорее стальным, чем костяным блеском, злобно уставился на попятившихся от него варгов и агрессивно засопел в их сторону, заставив ездовых волков прижать уши и зарычав оскалить клыки. Некоторое время у всех ушло на то, чтобы успокоить животных, впрочем, благодаря наличию друидов это не стало неразрешимой проблемой. Дримм также поучаствовал, имеющаяся у него способность понимания волков, приобретенная после схватки с оборотнем, позволила ему действовать в отношении варгов не намного хуже, чем друидам. Концерт, устроенный волками и маунтами, повлиял и на пятерку лошадей, и так с самого начала настороженно отнесшихся к варгам. Напуганные коняшки попытались взбеситься, и их также пришлось успокаивать. Наконец, после неожиданно долгой, но очень полезной задержки, увеличившийся отряд выступил вперед, но не все разом, а по частям. Первыми ушли местные игроки и друид-родственник лесника. Они, составившие передовой дозор, пошли прямиком по лесу рядом с дорогой, благо их олени имели преимущество при передвижении таким путем. Затем, разделившись на две пятерки, выехали орки, двигаясь также лесом по обеим сторонам дороги. И только потом выступили Дримм и все, кто ехал на лошадях, составив самую маленькую часть отряда. За все время до столицы баронства им встретился лишь один отряд разбойников. Передовой дозор вступил с ними в короткую перестрелку, стрелами и заклинаниями вынудив отступить с занимаемых позиций, прямиком на клинки и клыки обошедших их по лесу волчьих всадников. Когда Дримм со своей группой на лошадях подоспел к месту произошедших событий, все было уже кончено, и его участие как командира не понадобилось. Потерь в отряде не было, наоборот, все были довольны схваткой и друг другом. Варги облизывали окровавленные морды, орки распихивали трофеи по мешкам, игроки радовались полученной пусть и небольшой экспе и также кое-какому хабару, прихваченному с убитых ими разбойников, все довольны. Дримм даже позавидовал насладившимся схваткой, а также варгам, отведавшим живой свежей крови. Подобные мысли уже не так шокировали его, как когда-то, и с каждым разом он относился к ним все спокойней. В то же время и контроль Дримма над подобными порывами заметно вырос, и он уже мог сам решать, поддаться инстинкту или нет. Город Потц, столица баронства Потц, таверна «Жареный петух». Тогда наши ударили воротной стражи в спину и открыли ворота. У остальных ворот и у ратуши ничего не успели понять, когда с улиц на них навалились. Вот так все и было, город мы взяли. Спасибо тебе, Дримм, если бы ты не помог тогда с лечением, бойцов могло бы и не хватить, рассказывал Утвигар, человек с огромным количеством должностей. Трактирщик, агент узла, лидер местного подполья, комендант города после захвата его повстанцами, начальник войск, осаждавших невзятый баронский замок рядом с городом, в общем, не человек, а оркестр. «Где ваш одноглазый?» – спросил Дримм про лидера армии повстанцев. «С основными силами ушел на север, несколько баронов собрались в армию и идут сюда, он собирается встретить их в холмах, где конница будет неудобно. Вижу, вы тоже времени зря не теряли. Дрим имел в виду земляную стену, построенную перед воротами осажденного замка. Стена имела ров и палисад наверху и не давала баронской коннице совершать вылазки. Повстанцы также вели с нее периодический обстрел, впрочем, судя по обгорелому и местами развороченному частоколу, в ответ им тоже прилетало и не только стрелы. «Когда замок-то возьмете?» «Не знаю, видимо, долго здесь просидим, у них маги и полно продовольствия, а у нас много раненых, почти половина оставшихся бойцов. Если пойдут на вылазку, справимся или нет, неизвестно», — безрадостно ответил Утвигар. Тут Дримму в голову пришла одна идея, при успешной реализации которой он пополнит свой отряд дистанционными бойцами, которые не будут лишними, а повстанцы смогут также увеличить наличные силы. Договориться удалось относительно легко. Дримм так же, как в прошлый раз, лечит раненых, а повстанцы на два дня предоставляют в его распоряжении два десятка арбалетчиков на лошадях, точнее арбалетчиков, передвигающихся верхом до места боя, а не неконных арбалетчиков. Разница была и довольно существенной, но Дримма устраивал и такой вариант. Дополнительным условием было то, что Фири сразу платит за каждого арбалетчика по 2 золотых и 5 за убитого в бою. Окончательно согласовав все с Утвигаром, Дримм вышел из таверны и отправился туда, где остановился его отряд, ожидавший, чем закончатся его переговоры с повстанцами и пропустят ли они их дальше. Местом, которое им предоставили для постоя, была одна из городских гостиниц, сейчас закрытая. Хозяева то ли сбежали, то ли были убиты при штурме, но все же гостиница была в более-менее пристойном виде, нашлись даже запасы сена, которыми можно было разнообразить походный рацион лошадей и оленей. Вернувшись в гостиницу, Дримм озвучил ожидавшим его, как на иголках, членам отряда три новости. Две хорошие и одну не то чтобы плохую, а скажем так, странную. Хорошими новостями было то, что они не только смогут проехать через территорию, контролируемую повстанцами, но еще и почти удвоит численность отряда. Это, конечно, не удвоение силы, и по боевым возможностям арбалетчики из вчерашних крестьян не представляли из себя чего-то особенного, но все равно 20 стрелков, пусть даже таких, не помешают. Странной новостью была необходимость поработать с ранеными повстанцами, что потребует участия всех членов отряда, в той или иной степени умеющих исцелять с помощью магии. Дримм, может быть, и сумел бы справиться сам, но тогда на это ушло бы слишком много времени, все-таки имелась существенная разница между полусотней или более чем тысячью. Пригодными к такой деятельности оказались Дримм, Людмила как паладин, Куэ и Ниэлан, все остальные друиды, и даже, к удивлению Дримма и Светланы, все рейнджеры, кроме нее, всего 11 разнокалиберных целителей. Светлана, сама являющаяся рейнджером примерно одного с остальными уровня, не умела ничего подобного. Оказалось, имеющаяся у Таурахтара с компанией способность к лечению являлась еще одним бонусом, приобретенным ими в результате тесного сотрудничества с друидами. На каждого из временных лекарей пришлось примерно по сотне раненых, но очень сильно примерно, потому как не рейнджеры, чьи способности были все-таки не очень велики и предназначались больше для легких и поверхностных ран, не Ниэлланскую, быстро истощившие свой запас маны, не Людмила, сумевшая качественно исцелить 10 тяжелых, а потом разведшая руками, не смогли исцелить того количества, которое приходилось на их долю. Отдуваться пришлось Дримму и друидам. Они даже вынуждены были потратить некоторое количество зелий, восстанавливающих ману, но все же через час дело было сделано. Еще через полчаса отряд выехал из города, двигались в таком же порядке, как и когда выезжали из святилища друидов. Арбалетчики пополнили ту часть отряда, что передвигалась по дороге на лошадях.